Вечер все еще был влажный и темный, и, скорее всего, скоро снова начнет поливать. Когда дверь бара закрылась за ее спиной, она почувствовала, что ее кто-то сильно схватил за запястье, и услышала знакомый мерзкий голос. «Привет, дамочка!» Райли обернулась и увидела ухмыляющегося мужчину. Она снова разозлилась. «Прошу прощения за небольшой конфликт, который вышел в баре», — сказал он. «Как насчет того, чтобы поцеловаться и помириться? А дальше посмотрим». Райли сделала шаг назад, но со спины ее схватила за шею другая рука. Друг мужчины тоже был здесь. «Не делай шума, и я не сделаю тебе слишком больно», — сказал мужчина сзади нее. Райли всю затрясло от злости. Это была абсолютная, бестолковая злость, направленная на всех убийц, насильников и людей типа этих, которые думали, что могут получить все, что пожелают. Она сильно ткнула локтем в солнечное сплетение, держащего ее сзади мужчину, и одновременно пнула коленом первому мужчине между ног. Оба скорчились от боли. Она достала пушку и направила на них. Но она не хотела стрелять в них. Она хотела избить их в кровавое месиво, прямо как Петерсона, когда вырвалась из его лап. Она ударила пистолетом наотмашь человека, который первый начал к ней приставать. Затем обернулась и ударила ребром ладони второго парня по лицу. Она почувствовала и услышала, как хрустнул его нос. После этого она на автомате сделала ряд ударов и пинков, поворотов и приемов, которые принесли ей удовлетворение. Когда она закончила, оба мужчины лежали на тротуаре и стонали от боли. Не в силах остановить поток ярости и желания мести, Райли наклонилась и приставила пушку к голове первого мужчины. Она взвела курок, характерно щелкнувший. Мужчина поднял на нее глаза, полные ужаса, и неожиданно обмочился в штаны. «Пожалуйста», — проскулил он, — «не убивайте меня!» Он выглядел жалко. Райли знала, что действует не по закону, направляя пистолет на невооруженного гражданина. Она знала, что это к тому же аморально, вне зависимости от того, что он сделал. Она заходит слишком далеко. Но остановиться она не могла. От ярости у нее дрожали руки. И на мгновение она почувствовала, что действительно готова убить его. Она постаралась остановиться, но внутри нее развернулась целая битва. Внутри было слишком много демонов. Наконец Райли сунула пистолет обратно в кобуру, чувствуя, как злость улетучилась. Арестовать их? Нет. Это займет слишком много времени, а у нее есть дела поважнее. «Еще раз вас увижу», — прошипела она, — «точно убью». Она встала, а мужчины вскочили и заковыляли прочь, от ужаса даже ни разу не оглянувшись.